58. Чужак. Мы с Теннисоном всегда смеялись над теми, кто слепо следует за толпой. Мы называли их леммингами. Эти несчастные создания при малейшем признаке опасности сбиваются в огромные стаи и в полном исступлении несутся неведомо куда. В худших случаях безумие гонит их на скалы, откуда они падают в море и погибают. Но смешно это только тогда, когда ты наблюдатель. Когда ты сам лемминг, это уже трагедия. Я теперь понимаю бедных животных. Я понимаю, что для создания толпы достаточно всего двух индивидов, например, брата и сестры. Не могу сказать, что я слепо следовала за Теннисоном, но, видно, меня так занимало происходящее с братом, что я не замечала, как на полной скорости несусь вслед за ним к тому же роковому обрыву. На следующий день в наш дом заявился нежданный гость. Мне, можно сказать, капитально не повезло. Это я открыла ему дверь. На пороге стоял невысокий волосатый мужчина с густой, но весьма ухоженной бородой. Я частенько бывала в университете на различных мероприятиях и потому узнала его. Это был один из коллег наших родителей. «Мне бы хотелось поговорить с вашей матерью», — сказал мужчина с едва заметным непонятным акцентом. В его манере держаться сочетались решительность и нервозность. Взгляд напряженных глаз был слегка диковат. Я мгновенно сообразила, кто это. «Мамин друг, мистер Понедельник». Я почувствовал, как в душе поднялась была паника, смешанная со злостью, поднялась и улеглась. Это мой дом, это моя дверь, и чужак через нее не пролезет. «Вам бы лучше убраться отсюда, по-добру, по-здорову», — холодно сказала я, глядя на него сверху вниз, — «пока папа вас не увидел». «Я уже увидел», — раздалось за моей спиной. На середине лестницы, ведущей на второй этаж, стоял, крепко ухватившись за перила, мой отец. Несколько секунд он не двигался, и я видела, как в его душе происходит то же самое, что и в моей. Нарастает и иссякает гнев. Хотя, уверенно, его гнев, прежде чем исчезнуть, расцвел куда более пышным цветом, чем мой. Папа спустился по ступенькам, и когда он заговорил, то можно было подумать, что перед тобой дипломат. Так авторитетно и с таким достоинством звучал его голос. Свой гнев он держал в прочной узде. «Только посмотри, поговорка о варварах у ворот оказывается верна и в наши дни», — сказал папа. «Ну что, Боб, зайдешь или так и будешь весь вечер торчать в дверях?» Мужчина вошел. Папа приблизился к нему, глянул сверху вниз и презрительно хмыкнул. «Это доктор Торлок с кафедры антропологии, эксперт по доисторическому человеку и прочим безмозглым существам». Я услышал, как за моей спиной гоготнул Теннисон. Тот стоял на верхней площадке лестницы и взирал на картину внизу, но как только я обратила к нему свой взор, он тут же скрылся. «Пришел нас повеселить, Боб?» — продолжал ерничать папа. «Или наоборот, привнести в нашу жизнь чуточку драмы? Неужели собираешься вызвать меня на дуэль?» Похоже, этого Торлока было трудно пронять насмешками. «Мне только хотелось бы поговорить с Лизой». «Бронте», — обратился ко мне папа, — «пойди, позови маму». Мама возилась в прачечной, и когда я сказала, что к нам пришел Торлок, на ее лице появилось выражение растерянности, но через мгновение оно исчезло. «Что ж», — сказала она с легким вздохом, — «слишком легким, если принять во внимание обстоятельства. Было ясно, что когда-нибудь до этого дойдет. Ни к чему откладывать неизбежное». «О каком неизбежном ты говоришь?» — осмелилась я спросить. Но мама ответила всего лишь «увидишь» и отправилась вниз в прихожую. Наверное, к этому времени я должна была бы не помнить себя о тревоге и волнении, но на самом деле мною владело всего лишь любопытство, сродни любопытству зевак, взирающих на последствия дорожной аварии. Бесчувственность словно окутала меня невидимой оболочкой, наверное, такова защитная реакция психики. Я бы, пожалуй, дослушала их разговор, если бы из гостевой до моих ушей не донесся горестный стон. Я влетела в комнату приемных братьев. Брю сидел на постели, согнувшись и обхватив себе руками, и монотонно раскачивался взад-вперед. Он был один. Коди уже обзавелся парочкой друзей и отправился к одному из них с ночевкой. «С тобой все в порядке?» — спросила я. «Нет», — резко выдохнул он. «То есть, да, просто оставь меня в покое, хорошо?» Он снова согнулся, сквозь стиснутые зубы пробился мучительный стон. «У тебя болит живот?» — спросила я. «Да, живот», — выдавил он. «Живот болит». Я пощупала его лоб. Температура нормальная, но Брю был весь в поту. Я провела пальцами по его руке. Кожа на ней покрылась гусиными пупырышками. Да такими, что мне казалось, будто я читаю книгу по методу Брайля. «Я принесу тебе чего-нибудь», — сказала я, пытаясь припомнить, что за биологический кошмар нам сегодня скормили в школьной столовке. «Боль в желудке — это понятно, с этим я справлюсь». А проблема легко решалась с помощью содержимого небольшой бутылочки, вкусом похожего на мел. По дороге в ванную, где была аптечка, я специально сделала небольшой крюк, чтобы пройти мимо прихожей. Оттуда доносился неясный голос мамы. Папа сидел на ступеньке лестницы, наблюдая за происходящим. Вид у него был совершенно спокойный, даже беззаботный. И я, помню, еще подумала тогда, до чего же это странно. Но поскольку с подобными эпизодами в семейной драме, когда мамин любовник заявляется с визитом, мне сталкиваться еще не доводилось, то как я могла судить, что нормально, а что нет? Вместо того, чтобы ломать себе над этим голову, я отправилась дальше, а вскоре вернулась к Брю с флаконом Маалокс. Он выглотал лекарство прямо из горлышка. «Спасибо», — сказал он все так же сквозь зубы. «Мне теперь лучше». «Прошу тебя, уйди!» Он повернулся к стене лицом и натянул одеяло на голову, давая понять, что разговор окончен. К тому времени, когда я покинула гостевую, Торлок уже ушел. Родители сидели на кухне, папа обшаривал холодильник в поисках какого-нибудь низкоуглеродного лакомства, а мама листала поваренную книгу. У меня возникло впечатление, что петля времени забросила меня в какой-то другой день. «А и как оно все прошло?» — сказала я. Никто из них ничего не ответил. Но когда они поняли, что я не отстану, папа смилостивился. «Мама попросила его уйти, и он ушел». «И все?» — изумилась я. «Просто ушел? Насовсем?» «Мы установили границы», — отозвалась мама. «Границы и правила». «Какие правила? Вроде... Придешь сюда еще раз, и я получу решение суда, чтобы ты не приближался ко мне на милю? Так, что ли?» Папа засмеялся, и мама бросила на него недовольный взгляд, впрочем, не очень сильно недовольный. «Нет», — сказала она, — «не совсем». Она перелистнула страницу, и я захлопнула ее книгу, придавив ей палец. «А какие тогда?» Она вздохнула. Опять этот неглубокий вздох, словно речь шла о каких-то пустяках. «Понедельники остаются понедельниками», — сказала она. «Вечер понедельника я провожу вне дома». Обычно я соображаю быстро. Но сейчас мне нужно было несколько минут, прежде чем ее слова прошли через мои уши, достигли мозга, а потом камнем ринулись вниз, в солнечное сплетение, и вновь из-за стены раздался стон Брю. Я повернулась к папе. У того изо рта свисал кусочек швейцарского сыра. «И ты? И тебя это устраивает?» Папины глаза забегали. «Нет», — признался он, — «но придется научиться с этим жить», — и добавил. «Может быть, тогда я тоже буду кое-какие вечера проводить вне дома, например, по вторникам». Я перевела взгляд на маму, уверенная, что сейчас она выдаст что-то вроде... «Через мой хладный труп!» Но ничего подобного. Она лишь вновь углубилась в свою поваренную книгу. «Как думаешь, уже слишком поздно начинать готовить жаркое?» Только и сказала она. Происходило что-то очень странное и очень, очень неправильное. Все, что они говорили, да даже сами их чувства, все было неправильно, и не только у них. Мои собственные чувства и ощущения тоже были притуплены. Я должна была быть куда более на взводе. На деле же все мои эмоции стали поверхностными и неглубокими, как лягушатник в нашем бассейне. Я ничего не чувствовал, кроме приятной воздушной легкости, столь же неуместной сейчас, как ясное солнышко во время урагана. Я ушла из кухни, оставив родителей в их непонятном блаженном ступоре, и по дороге в свою комнату заглянула к Брю. Он больше не стонал, лишь лежал, закутавшись в одеяло, и тяжело, прерывисто дышал. «Может, тебе еще что-нибудь нужно?» — спросила я, чувствуя себя абсолютно беспомощной и отчаянно желая облегчить его боль. «Нет», — слабым голосом отозвался он. «Голове уже лучше, спасибо». «Ты же сказал, что у тебя болит живот». «Я так сказал?» «Вот только теперь у меня в мозгах, кажется, прояснилось, и я, наконец, соединила между собой множество оборванных концов. Брю вел себя подобным образом с того самого дня, когда состоялся злополучный матч по лакроссу, с того дня, когда Катрина порвала с Теннисоном. Во мне окрепло подозрение, что брату известно кое-что, о чем я не имею понятия».